Ну, уже пожалуйста. Все проблемы. Он не испугался? Нет, ну, нормально, не пишешься. Он же уже не стоит. И, ну что, ну, ну что, ну что. Вот и все дела. Вот и все дела. Ну, извините, это достаточно явление. Подождите. Ну, наверное, просто неудобно мужика. Так, я понял. А ему не должно быть удобно. Должно быть удобно мне. Вы сейчас на меня воздействуете, да? Нет, я на вас не воздействую просто. Я вам показываю. Что, нормально крик? Можно, вполне можно продолжать занятия. Я знаю, что больше 10 минут разбудит. Вы все не удобны. Да ладно. Ну понятно, что надо делать, да? Не знаю. Нет, это другой вопрос, что вы ему. Это пристройка называется, клея в доме нет. Я не знаю. Делайте как хотите. У вас получается? А как я предлагаю, может, еще куда будет, понятно. Но это будет хотя бы не так, как было. Значит, пожалуйста, ради Бога, вы видели, да? Он кричал, а я разговаривал с аудиторией. Вот это вот делать как раз нельзя. Это он должен поцеловаться. Ему нужно, пусть его увидит. Что, просто так нельзя детей сказать? Нет, потому что это она сделала для себя. Ей хорошо, знаете? Ну да. То есть, ему это не надо. А если нужно, пусть просит. Пусть он целует. Так что хорошо. Видите как? И на 6-месячном можно показать. Ну, пойдем? Первый раз любить я молочу. Ну, что он подумает? Как хотите, я что-то сейчас. Все, пусть успокаивается. Можете, ну вы все видели, да? Все видели. Значит, пусть я говорю. Значит, а что, да, отнесите его к Что? Я говорю, потому что дома сидит, у меня есть время. А как мы работали, так и не обращали внимания. Кричит, не кричит. Ну да. Нет, я сейчас приду, сейчас чему я для себя что? Очень даже обращали внимание, что кричит, и поступали так же неправильно. Да, конечно, да. Да. Вот эти вот реакции, они откуда берутся у него, у маленького? У маленького? Я не знаю, есть вариант такой, почему я все-таки не довел до конца. А может, там есть болячка какая-то, обследоваться надо. Я вот почему спрашиваю, потому что Вика у меня, когда была маленькая, была аналогичная история. Ну. Ровно как раз в 5-6 месяцев, во-первых, я ее не могла покормить абсолютно, потому что она выплевывала соску. Ну, ради бога, надо было и просто не кормить, она. И все рано или поздно проголодалась. Это понятно. Проголодалась бы и поела бы. И точно так же она не давала мне покоя. То есть я не могла, она все время на руках была. Не, я понимаю, она на руках, я понимаю, я же вам показывал. Она на руках, ну, почему я говорю, что человек должен быть физически сильным. Ну, вы представляете, конечно, наше интеллигентское воспитание наших женщин, мужчины тут как-то занимаются. Ну, представьте себе, если бы Лиля была бы этой крестьянкой и жизнь проводила бы все. Она бы вот так вот держала подмышкой и продолжала бы делать свои дела. А так физической силы нету. Ну, зато очень показательный случай. Девочки, мальчики. Все мы должны быть физически сильными, по крайней мере, ребеночка нужно уметь держать 8 килограммов, чтобы он не мешал тебе работать. Вы заметили, я взял подмышку и продолжал с вами работать. Мне не тяжело было 8 килограмм держать. А почему ей тяжело? Почему? Потому что физически она сильная, конечно. Пошла на ребенка, не готова к этому. Но вот то, что он ее изводит, так это уже характер получается. Да, характер. Но почему он получился такой характер? Это жена ему воспитала характер. Сейчас она придет, потому что как раз вот это вот. Ну, по крайней мере, все очень поучительно. У нас через 10 минут только начало основного занятия. Но вы все видели. Вот. Может, она сейчас возьмет и уйдет вообще. Откуда я знаю. Садистские методы такие противоположные. Я вспомнила, почему? Как с моей песней, помните? Я ее трогал, я его трогал, трогал или нет? Это, Михайлович, я-то как будто... Ну, садистский, это же я себя его избивал. Потому что это садистский. Я его, да. Я его а не на самом деле это правильно. Это правильно, это да. Ну, ладно, это правильно, он кричит, и я кричу. Не, не, не, это как Наташа, давай, может быть, она сейчас и что? сейчас, может, сейчас возьмет и уйдет возмущенная таким поведением. Мне сказали, второго привезут. Что? Сказали, второго привезут. Сейчас второго привезут. Ну, хорошо. Ну, вот видите как, когда воспитание детей, вот у нас есть конкретный ребенок, то все становится...